Примечание, главе 30. «Исходивший из-под земли, как голос отца Гамлета». Имеется в виду пятая сцена первого акта трагедии «Гамлет», «Принц датский», английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира, годы жизни 1564-1616. Дух злодейски убитого отца Гамлета, только что открывший ему тайну этого убийства из-под земли, требует никому не сообщать об их встрече. «Подлинный хлеб равенства и братства» — намек на запрет конвентом в ноябре 1793 года выпечку по всей территории Франции хлеба дорогих сортов. Разрешалось выпекать и продавать хлеб равенства из муки только одного помола. За исполнением закона строго следили комиссары конвента, указывавшие, что его нарушение противоречит принципу всеобщего равенства и может вызвать волнение. Корнелия. Годы жизни около 189-го, около 110-го до нашей эры. Римская Матрона, мать семейства, отличалась умом и образованностью. Мать Тиберия и Гая Граххов, политических деятелей-реформаторов, считалась воплощением идеала женщины. Вручит ей меч Карла Великого, Филиппа Августа, Франциска I или Наполеона. Здесь перечисляются французские монархи, известные своей военной деятельностью. Карл Великий, годы жизни 742-814, франкский король, годы правления 768-814, и император 800-814 из династии Каролингов. В результате завоеваний его держава фактически включала в себя почти все страны западного католического мира того времени. Филипп II Август, годы жизни 1165-1223, король Франции с 1180 года, добился значительного увеличения своих владений и укрепления королевской власти. В 1189-1191 годах один из предводителей Третьего крестового похода. Франциск I, годы жизни 1494-1547, король Франции с 1515 года, создал в стране постоянную армию, воевал с Испанией и империей за обладание Италией и гегемонию в Европе. В этих первых сражениях было что-то столь величественное, гомерическое, то есть нечто огромное, необычайное по силе. Каре, от французского каре, квадрат, боевой порядок пехоты в XVI – начале XIX веков. Построение в виде квадрата или прямоугольника, каждую сторону которого составляет строй, обращенный к противнику, применялся до появления нарезного огнестрельного оружия. Соломенный городок, как по волшебству, вырос на том же поле. Дюма описывает здесь расположение войск на биваке, бивуаке, то есть стоянке для ночлега и отдыха вне населенного пункта, оборудованной подручными средствами. Такой способ стоянки вошел в практику военного искусства именно во время войн Французской революции. Для егерей – Гогенлое, то есть для солдат полка под командованием Гогенлое из полка, носящего это имя. Гогенлое – знатный немецкий княжеский род. Несколько представителей его различных ветвей участвовали в войне первой антифранцузской коалиции в рядах прусской и австрийской армии и французского корпуса эмигрантов. Конец примечаний, главе 30.